Пусть стальной призрак силенный обладает редчайшими технологиями, но даже ему не преодолеть подобную засаду. Стоит ей только грянуть, как у нас не останется выбора, либо мы победим, либо погибнет последняя надежда галактики. Интересно, а Эльдары смогут нас вывести через свою паутину? Не уверен, что ковчег механикусов, который в пару десятков раз больше мира корабля ушастых, пройдет через их врата. А отдавать в их руки Ишака может быть ужасающей идеей, которая только больше проблем доставит. «Ко мне пришло видение», — резко произнес я, обратив все внимание окружающих на себя. «И если оно верно, то из-за хаоситов у нас не получится покинуть систему в ближайшее время. И тогда у нас не останется другого выбора, кроме как сражаться за наше будущее. И пусть пока не могу решить проблему с Инквизитором, но смогу получить ответы на кое-какие вопросы. Стоит мне спуститься на поверхность Сцинтилы. Мне потребуется мелкий корабль, способный пробраться мимо систем обнаружения. Постараюсь решить вопрос как можно скорее, а потому вернуться до окончания нашего трехдневного срока. Как же порой удобно быть псайкером. Любую безумную информацию, источник которой трудно объяснить, всегда можно преподнести под видением или странным сном. И поверит же, чисто теоретически, я могу отдать из собственных кораблей, чьи системы маскировки пока находятся в разработке. Однако могу гарантировать, что примитивные технологии не смогут его обнаружить. Ваша информация все еще подлежит обработке, так как в запасе священного Ишака имеются и технологии работы с психической энергией, задумчиво произнес Каул. И стоило только легкой улыбке появиться на моем лице, как ее сразу же стер Кустодес. В данной ситуации слишком опасно отправлять тебя одного неизвестно куда, холодным голосом ответил Атрей. Видения являются последней вещью, на которую следует опираться, когда имеем дело с пагубными силами. Кто знает, вдруг их посылает сам бог перемен. Нет числа чародеев, которых он обманул за свою вечную жизнь. Прямо сейчас мы не можем рисковать, чтобы шанс подобного, конечно, имеется, однако именно поэтому я буду предельно осторожен. К тому же, император послал тебя защищать меня, очевидно, что это было выполнено с какой-то целью. Значит, есть священная миссия, которую должен выполнить, и мне кажется, что спасение надежды человечества может являться столь важной задачей, величайшей, на которую я только буду способен. Да и уже давно не ребенок, чтобы меня защищать, хмыкнув, ответил я. Сам кого угодно способен скрутить, и во многом благодаря твоим урокам, а потому мне сейчас нужен не защитник, а верный союзник, которого будут уважать администратум с милитарумом и экклезиархией. Только ты сможешь их убедить не ввязываться в кровопролитие Райкхуса. Старый сверхчеловек замолчал, начав задумчиво на меня смотреть. Его лицо замерло в лишенном эмоций выражении, а в глазах сиял очень старый разум. Легкий кивок стал мне ответом. «А ваш родной мир не так уж сильно отличается от моего», — с легким интересом ответила Мелисса, управляющая легким пустотным кораблем, медленно спускающимся в стратосферу. «Будь ситуация обычной, мы бы уже познали гнев сил противовоздушных сил Империума, модификация Каула творила чудеса. Наш корабль не то что сенсоры не заметили, но даже просто находиться внутри него было вот только несколько неудобно. Корабль пока что не защищал от попыток психического сканирования, но какие-то настройки делали так, что на него просто неприятно смотреть, словно бы мозг отказывался это делать. Все миры Ульи по своей сути очень похожи, разве что, за исключением священной Тиры. Однако кое-чем удивить все-таки получится. Ты ведь никогда не видела, что находится за пределами километровых стен городов Ульев? Спросил я. Я размышляла о том, чтобы покинуть Подулье, когда ситуация чересчур накалилась, но культисты ударили слишком быстро. Мы просто не успели закончить разведку, чтобы найти лучший выход из города, а затем явились вы, и это больше не требовалось. У нас появилась новая надежда, слегка повернув в мою сторону голову, ответила рыжая ведьма. Пришлось воспользоваться всей своей силой воли и стойкостью духа, что не дрогнуть лицом, услышав свою ученицу. Конечно, я не дурак или какой-то наивный подросток, отчего понимал, как она на меня смотрит. Однако мне было просто противно пользоваться своим положением, так как очевидно, что ее больше интересовал момент моей святости, чем прочие личностные качества. И так как я не являлся настоящим святым, пользоваться подобным просто непростительно. Наши взгляды пересекались несколько секунд, после чего я слегка кивнул, повернув голову в сторону датчиков и вокс-сенсоров, показывающих картину приближающейся местности, желтовато-серой пустыни, где не были деревьев или растительности больше мелких кустарников, так как на их месте присутствовали огромные кратеры, шрамами изуродовавшие поверхность всей планеты. Люди тысячами лет добывали полезные ископаемые с поверхности сцинтилы, однако уже мало чего вообще осталось. Теперь становилось понятно, почему люди называли это место столь пренебрежительно. Здесь действительно больше не было ничего интересного. Вообще, глухомань – это не какое-то фигуральное выражение, а настоящее наименование места за пределами стальных стен городов ульев. Хотя, стоит признать, оно не совсем отражает сути этого места. Жизнь также кипит вне главных административных центров планеты, пусть и ни одно из поселений не сравнится с двумя адамантиевыми титанами. В бесчисленных кочевых городах живет в сотню раз меньше людей, однако это все равно невероятные числа. Миллиарды людей странствуют по пустынным просторам сцинтилы, в основном с помощью собирательства проживая день за днем. Некоторые, конечно, занимаются нелегальной деятельностью вроде пиратства, наемничества или контрабанды, но основная часть населения просто странствует по бескрайним железным дорогам, построенным тысячи лет назад, и довольствуется всем, что найдет по пути. И так как раньше этот мир был куда более развитым, гигантские поезда сетью покрыли большую часть поверхности столицы Каликсиды, отчего их дорога никогда не кончалась. Когда я только жил в приюте, то лишь редкие слухи и настоящие сказки рассказывали про эту необычную жизнь, лишенную почти всех законов, но оттого не менее любопытную. Жители глухомани не знали, переживут ли они этот день, а потому наслаждались каждым вздохом, ценя его как последний. И зная средний уровень жизни в улье, даже не мог их осуждать. Кочевники хотя бы видят палящее солнце и дышат настоящим воздухом, пусть и очень пыльным. Место, куда вела неизвестная, оказалось не таким уж пустым. Да, здесь нет поселения или городов, однако кое-что другое, не менее интересное. Широкая, больше 10 метров, железная дорога, сотканная из странных переплетений стареньких магнитов, держащих на ходу гигантские гусеничные стальные вагоны, каждый из которых был размером с настоящий небоскреб. И чем ближе мы подлетали, тем отчетливее я ощущал горящие огни душ, которые могли принадлежать только псайкерам. 1, 2, 5, 10. Десятки психических костров сияли подобно маленьким звездам. И пусть они скрывались довольно неплохо, но мое восприятие было острее. Однако куда сильнее меня заинтересовали две другие личности. Одна явно сдерживающая всю свою мощь, и вторая, которую я смог мы узнать из тысячи других. Давно не виделись, наставница. Глава 94. Ученик. Выйдя из корабля и вступив на пыльную поверхность планеты, в мои глаза ударил ослепляющий свет белого пустынного солнца. Сцинтилла была очень жарким миром, чей климат только испортился с массовой гибелью растительности. Сухой раскаленный воздух раздирал грудь и обжигал горло, пока остальное тело пыталось справиться с иссушающей жарой. Однако, несмотря на все внешние факторы, я полностью сфокусировался на осмотре личностей, расположившихся в нескольких десятках метрах от меня. Одетые в грязные коричневые балахоны, на их лицах находились специальные средства для очистки воздуха, явно созданные кустарным способом. Все их тело прикрыто, чтобы защититься от потоков слишком близкой звезды и постоянных пыльных и песчаных ветров. Вот только куда интереснее тот факт, что абсолютное большинство встречающих нас, за исключением двух мужчин, стоящих вдалеке ото всех, являлись псайкерами. Представители разных полов и возрастов, перед нами стояли два десятка довольно неслабых чародеев, которых представляли две довольно примечательные женщины. Первая из них я бы дал лет 30, судя по очень гладкой коже и какому-то особенному огоньку в глазах. Ее лицо можно было назвать довольно привлекательным и даже красивым, вот только все портила мутация черепа, сделавшая его неестественно вытянутым. Из него также шли какие-то провода и трубки, уходящие куда-то под робу. И если присмотреться, то легко заметить еще целую кучу приборов и целых артефактов, соединенных кабелями разной толщины. Желто-красные око на груди, миниатюрный кагитатор у головы, серебристые перчатки с сияющими ладонями, несколько мешочков на поясе и пара птичьих черепов на груди, все это было соединено шнурами. И, самое интересное, каждый из этих предметов сиял от проходящей психической энергии, из-за чего сама женщина походила не на огромную звезду, как обычно выглядят сильные псайкеры, а скорее как на целое созвездие, состоящее из мелких сгустков света, все равно очень могучее, но какое-то необычное. О личности этой женщины несложно догадаться. Стоило только самой Мелиссе выйти и увидеть ее, как шокированные глаза моей ученицы выдали все, что нужно знать. Наставница, до этого спокойно стоящая женщина мягко улыбнулась, повернув голову в сторону рыжей ведьмочки. Пылающая принцесса, казалось, тоже была рада видеть собственную ученицу. И я не собирался портить их момент, так как сам испытывал нечто похожее. Ты сильно изменился за прошедшие годы, и не только внешне, но и внутренне. Что-то сломалось, и что-то совершенно новое начало царствовать в тебе. Вышедшая вперед женщина убрала свой капюшон, чтобы лучше меня рассмотреть. Джея, как и подобает от могущественного и опытного псайкера, не постарела ни на день. Но тот факт, что сейчас я был на добрых сантиметров 70 выше нее, несколько изменял наши отношения. После всех своих приключений и сражений, с большей теплотой вспоминал время, проведенное на Лихайде. Спокойное, лишенное настоящих угроз и наиболее близкое к тому, что можно назвать настоящим уединением. Тогда я просто развивал свои силы и тренировался, думая о том, чего смогу добиться в будущем. Что же, ответ не назвать однозначно хорошим или плохим. Тоже рад вас видеть. В последнее время удалось встретить много старых лиц. С легкой улыбкой ответил я. Тяжелые времена заставляют нас сплотиться как никогда раньше. Потому что только вместе у нас есть шанс победить судьбу и остановить конец времен. И пусть нынешний кризис действительно неприятен, но не могу сказать, что тоже не рада вновь встретить тебя, Габриэль. Камус оказался тяжким испытанием для всех нас. Но вижу, что ты продолжил дело и уже нашел себе достойную ученицу, с искренней теплотой ответила мне бывшая инквизиторша и моя наставница, подошедшая ко мне. Я же мог лишь хмыкнуть на ее слова. Мелисса в это время общалась со своей первой наставницей, а потому не желал отвлекать ее и мешать воссоединению. Судя по улыбкам на лицах обеих ведьм, им это было нужно. Ну что, насколько дела здесь плохи? А то я только с Мальфи вернулся, и могу заверить, что мои новости вряд ли кого-то обрадуют, произнес я. У нас тоже дела не очень, нахмурившись, ответила Джея. После всей резни, которую устроил Рейкхус, ситуация совсем обострилась. Он сжег на своих кострах тысячи людей, большая часть из которых даже не была псайкерами или колдунами. Просто истреблял всех подозрительных личностей, на которых наслали множество жалоб и доносов от лиц, недовольных их успехами. Слишком красивых женщин, слишком богатых мужей, слишком здоровых детей. И самое плохое, что этот полудурок сжигал в основном именно людей, поставленных Зербе во время прошлой чистки. Это как раз связано с тем случаем, когда ты вскрыл местный культ Слоранишитов и Антон решил провести перестановки в эшелонах власти. Думаю, не удивишься, если скажу, что большая часть пришедших знала уважаемого инквизитора в лицо и была особенно заинтересована в том, чтобы не подвести его. Любопытная информация. Если память не подводит, инквизитор сообщал, что просто очищает планету от предателей всех сортов, павших в руки пагубных сил. Однако, видимо, он воспользовался случаем, чтобы прочистить структуру Империума от прочих коррупционеров, властолюбцев и просто дураков, причиняющих государству не меньший вред, чем сами культисты. Вместо них поставил на места молодых профессионалов, действительно способных привести хоть какие-то положительные изменения в жестком обществе Империума. Этакий насильственный социальный лифт. Неплохая методика, но оттого даже жаль, что какой-то дурак испортил весь труд покойного инквизитора. Все ближайшие секторы знают про ярость Рейкхуса, и мы на себе прочувствовали его практически физическую ненависть в сторону псайкеров. Настолько великую, что в этот раз он просто не выдержал и наконец-то сорвался с цепи. Вышедшая ко мне могущественная ведьма оглядела меня с ног до головы, после чего протянула покрытую перчаткой руку. Вы намекаете на то, что, я говорю открыто, у нас есть доказательства того, что именно Рейкхус ответственен за убийство одного из самых психически одаренных членов Инквизиции, с нажимом ответила принцесса. Интересно, а у нее вообще есть настоящее имя? А то многие могущественные псайкеры те еще своеобразные личности. Может и вообще отказаться от него во время обучения контролю сил. Но тема неприятна, конечно, ибо даже дурак догадается, к каким проблемам она может привести, и какие именно он оставил следы. Рейкхус хоть и откровенный псих, но на идиота не похож. По крайней мере, К убийству другого владельца инсигнии он должен был отнестись со всей тщательностью и осторожностью. Даже одного подозрения хватит, чтобы начать суд, которым заинтересуется тот же Кайденс. Особенно он, учитывая, что мы говорим о смерти его ученика, задумчиво произнес я. И в этот раз мне ответила уже моя наставница, переводившая хмурый взгляд то на меня, то на еще одну свою ученицу. Если так подумать, то забавное, конечно, у нас получилась династия. 3 из 4 несанкционированные псайкеры, причем именно сильнейшие. Физических улик у нас нет, слишком быстро неожиданно все произошло. Но я все еще помню искреннюю и незамутненную ненависть в душе ведьмоборца, когда тот встретился с Антоном. Их разговор очень быстро перерос в практически открытую разборку, где Рейкхус предъявлял Зербе все его грехи. Среди них, не считая самого факта наличия у того дара, была КХМ-КХМ. Преступная распущенность в столице сектора, повлиявшая на колоссальный рост колдунов и еретиков во всем секторе. Вся его душа буквально источала желание собственными руками вырвать сердце лорда Конклава, который, формально, стоял над великим судьей. Не уверена, всегда ли в нем пылала такая ярость, ибо раньше старалась с ним не встречаться, но сейчас он превратился в действительно безумного фанатика, окружившего себя столь же рьяными личностями. И только благодаря им нам удалось узнать, в чем причина его усиленной активности и чрезмерного желания испепелить всех психически развитых личностей. Джея повернула голову в сторону, глянув на бескрайние просторы мертвой пустыни, которая когда-то была полным жизни океаном. В некотором роде, подобное явление вызвало эмоции, противоположные видам гигантским городов ульев или кораблей континентальных размеров. Человеческий гений вновь совершил невозможное, покорив природу, при этом практически полностью уничтожив ее. Хоть он сам является довольно волевой личностью, нацепивший на себя всевозможные артефакты и средства для защиты от психического воздействия, его слуги не могли похвастаться тем же самым. И воспользовавшись капелькой предвидения и чтения разумом, нам удалось узнать кое-что интересное, куда более аккуратным тоном продолжила наставница, тщательно следя за моей реакцией. Быть может, в прошлом я бы и ответил, что это неправильно, но сейчас, понимаю, порой просто нет лучшего варианта, устало ответил я. Джея кивнула мне и продолжила с большей уверенностью. Рейкхус фанатично уверен, что из-за псайкеров вся Каликсида сгорит в пламени хаоса, и именно мы станем причиной падения всего сектора. И центром погибели станет именно Сцинтилла, откуда вырвутся 4 зверя разрушения. Сами демоны навели его на мысль двинуться сюда, а речи святых, предрекающих конец времен, только сильнее подпалил его ярость и фанатичность. Он и своих ближайших соратников натаскивал на мысль о великом походе против источника всей ереси. Услышав эту информацию, я лишь хмыкнул, обдумывая подобную интерпретацию событий. Рейкхус, конечно, безумен, но, как неприятно, зерно истины в его словах есть. Пусть это нисколько не наша вина, что хаоситы решили устроить забавную игру, но в чем-то он все-таки прав. Кажется, мне известно, про какой кризис он говорил. Если быть кратким, то последние пару лет оказались полны на события. Дальше пошел краткий пересказ произошедших событий на Мальфее всего, что удалось там узнать про чемпионов проклятых богов, использованных в качестве пешек в великой игре, где главным призом являлись я и одно из сокровищ в распоряжении Кала. Деталей про Исшака пока не раскрывал, и говорил довольно размыто. Быть может, Джее еще можно доверять, то вот остальным ее ученикам и ученицам, не уверен. Даже наша принцесса, пусть и с нескрываемым интересом, разглядывала меня, внимательно слушая все, что я сообщаю, особенно про Мальфи, но было у меня какое-то плохое ощущение. Даже не интуиция, а просто чем-то выбивался ее образ. Что-то казалось в ней неправильным. Будто бы видел перед собой волка в овечьей шкуре, идеально скрывающий все, что под ней. Вот только глаза все равно выдавали хищника. Ситуация, безусловно, сложная, медленно проговорила Джея. Неизвестно, когда грянет шторм, но очевидно, что он настанет скоро. Вопрос идет о днях, если вообще не часах, и пусть сил обороны немало, битва все равно будет кровавой. Шансы на победу, учитывая малый шанс на прибытие подкреплений, откровенно низок. Однако надежда есть. Она с улыбкой оглядела сначала меня, а затем Мелиссу с ее наставницей, после чего усмехнулась. Пару веков назад мне доводилось работать с еретическим культом, решившим устроить психическую бурю, чтобы отразить наши силы во время одного крестового похода. Очень большой и развитый, бросивший сети на половину сектора. Он представлял серьезную угрозу триллионам жизней. Среди них были как очень могущественные псайкеры, так и целые демонхосты, напрямую питаемые силой самих разрушительных сил. И они использовали все накопленное могущество не просто как способ стать сильнее, а объединяли его, чтобы провести силу своих богов и создавать прорывы в реальности, ведущие напрямую в имматериум. Служа в качестве проводников божественной воли, они сгорали как спички, но выполняли планы своих покровителей, поддерживая бурю, мешающую передвижению пустотных кораблей. Однако стоило только поубивать их лидеров, сжечь дотла весь ритуальный круг и закрыть гекатомбы принесенных в жертву, как буря постепенно исчезала. Подозреваю, что сейчас мы имеем дело с похожим. Вот только чтобы создать психический шторм вокруг, она особенно выделила это слово, сцинтилы, потребуется проводить ритуал зова к богам прямо здесь. Любопытно, конечно, и невольно вызывает вопросы, связанные с другой темой. Кстати, а вы не знаете, что стало с Салдиваном? Он должен был прибыть в систему уже как пару недель, но почему-то задержался, спросил я. На лицах Джей с принцессой сразу же появилось недоумение. Франциск прибыл на Сцинтиллу уже как 10 дней. Он не встречался с Антоном, потому что решал какие-то свои дела, что-то, связанное с главным космопортом. Мы с ним кратко переговорили, но тогда он выглядел особенно воодушевленным. «Какой-то проект, столь важный, что никто о нем не должен знать», ответила мне нахмурившаяся бывшая инквизиторша. «Несложно понять, о чем все размышляли. Салдиван, конечно, инквизитор, а значит обучен противостоять методикам промывки мозгов от пагубных сил, однако он также особенно рьян, когда дело захочет собственных идей. Верящий в абсолютное превосходство псайкеров, он действительно мог бы совершить какую-то глупость, если бы посчитал, что это принесет человечеству пользу. А проклятые боги научены пользоваться такими идеалистами. Нам нужно найти его как можно скорее», быстро ответил я, и судя по взглядам окружающих, все осознавали необходимость. Глава 95. Хаос. Типичный, едва заметный шум, который чувствует каждый псайкер в потоках океана душ, на этот раз был необычно тих. Волны психической энергии откатывались, оставляя после себя пугающее спокойствие. Каждый одаренный, обученный или нет, чувствовал, что имматериум не должен себя так вести. Что-то заставляло его меняться, и это не могло предвещать ничего хорошего. В ритуальном кругу, изображенном в виде черной звезды с несколькими концами, стояли 8 человек, у 7 из которых глаза были закрыты повязкой и колючей проволокой, вызывающей у них бесконечную, противоестественную боль. 7 жертв, 3 мужчины, 3 женщины и 1 маленькая девочка. Каждая из них обладала удивительным даром ощущать чистую энергию душ вокруг них, и каждый готов пожертвовать своей жизнью и самой сущностью, чтобы исполнить великий план их господина. Франциск Салдиван был 8-м в этом кругу. Мужчина в возрасте сейчас читал особую мантру, вознеся окровавленные руки к небесам. Необычно мрачные, они мигом покрылись густыми тяжелыми облаками, предвещающими могучую бурю. Хор учеников и последователей инквизитора, собранных со всего сектора, постепенно искажал реальность вокруг круга. Сотни псайкеров разной силы и таланта, все они верили в идеи держателя инсигнии, собравшего их всех ради одной единственной цели – возвысить человечество на совершенно новый уровень и спасти галактику от вымирания. С каждым их новым словом, атмосфера вокруг наполнилась чистой психической силой, смешанной с еще одним источником воистину безграничного могущества – энергией, пронизывающей весь варп и связывающий всю Вселенную воедино, той искрой, что существует в каждой душе и что рождается вместе с первой эмоцией, концептом, воплощающим само разложение, незамутненное изменение и бесконечного разнообразия чувств. В материальную Вселенную постепенно проникал хаос, его тлетворное влияние становилось заметнее с каждой секундой, оно меняло саму реальность, уродуя и преображая согласно своему подобию, не делая ни для кого исключений. Первой жертвой стал усталый мужчина 40 лет, у которого отсутствовали обе руки по локоть. Он потерял их во время 16-часовой рабочей смены, после того как всего на мгновение закрыл глаза, вымотанный бесконечной работой. Станок по производству снарядов принял кровавую жертву, на которую никто не обратил внимания, кроме самого рабочего. Однако именно боль стала катализатором, открывшим его небольшие способности. Уровень слабой йоты. Он был в состоянии творить лишь на небольшой телекинез. по крайней мере, до того, как его нашел инквизитор и обучил контролировать свой дар. Последние 7 лет он готовился ко дню, когда придется вернуть долг и помочь человечеству эволюционировать в новый, более совершенный вид. Всего через 1,5 секунды после появления разрывов в пространстве, его превратило в стеклянную статую. Обрубки рук стали острыми кристальными иглами, сияющую розовато-красным. Стоило первым миазмам хаоса коснуться реальности, как люди начали умирать десятками. Кто-то погиб тихо, просто становясь чистой энергией, но это были редкие везунчики. Основная масса умирала в агонии и мучений, пока их плоть преобразовывалась, искажалась, становясь чем-то инородным и противоестественным. Постепенно хор молитв стихал, и на его место приходила симфония боли и безумного смеха. Самые могущественные одаренные, те, кто все-таки держался под напором нестабильной энергии, становились уже совершенно другими личностями и даже существами. Чьи-то души заменяли порождение имматериума, пока кто-то просто осознавал истинный потенциал безграничных возможностей чужеродного могущества. Они продолжали подавать силу в ритуал, делая его только более могущественным. Спустя 13 секунд лишь меньше 1/10 от первоначального числа людей остались стоять на ногах. Однако никто больше и не мог бы называть их людьми, только искаженными и изуродованной насмешкой над тем, что было раньше. Кусками плоти и жира, возвышавшимися на несколько метров над своими собратьями. Двумерными фигурами, напоминающие изображения идеальных людей, сошедших с картин. Наполовину зверьми, наполовину людьми, взявшими худшие от обоих миров. Однако Салдиван и не замечал этих изменений. Его глаза сияли от чистой психической силы, океанами проходящей через него, всю свою жизнь мечтая о достижении вершины потенциала человеческого разума. Сейчас он ощущал колоссальную мощь, сдерживаемую в его руках, и слова искренней радости и эйфории стали вырываться из его рта, пока он наслаждался собственным триумфом. И настанет тот день, когда человек возвысится над собой, природой и даже над самими богами, и будет в достойных руках сила, с помощью которой сгорят все враги рода людского в праведном огне. Грядет новый день, где человек будет подобен всемогущему Творцу, слишком великому, чтобы волноваться о смерти или времени. Все знания варпа окажутся в его распоряжении, и выстроятся звезды, что чествовать нового владыку вселенной. 7 человек возле него начали биться в конвульсиях, в то время как кровь начала бурлить в их венах, пока небеса стали принимать новые краски. Разноцветный хоровод кружил посреди мертвой пустыни, где когда-то царствовал полный жизни лес, уничтоженный человеческой рукой. И с каждой секундой, которой хаос пользовался для проникновения в этот мир, жизнь начинала медленно возвращаться. Черные каменные деревья вырастали из земли, постепенно раскаливающиеся до бела. Первые капли крови начинали падать с небес, создавая искаженные растения и изуродованных животных в месте падения. Щупальца из оголенной плоти поднимались из песков, пока из тяжелых туч формировались лики порождений варпа, испускающих проклятое пламя и чистую энергию. И будет день, когда родится новый человек, днем нового мира, вселенной, где нет места оковам смертного тела, и где души будут вечность ходить по земле, царствуя до конца времен. И будет этот мир прекрасен и чудесен, как сам имматериум, породивший его. Крик Салдивана окончательно смешался с бесконечным стоном и агонией, заполонившей бывшую пустыню. 10 лет подготовки, смешанных со страхами насчет праведности своих действий и неуверенностью в собственные силы, вели именно к этому дню. Прекрасная речь, сам бы не смог лучше сказать. Продолжай трудиться, герой, и твоя мечта станет явью. Варп и материальный мир станут одним целым. Я могу тебе это обещать. Из одного разрыва в пространстве мгновенно явилась высокая фигура, закованная в доспех космического десантника, которого недавно словно бы разбили на осколки, а затем заново собрали. И пусть знаки пожирающего самого себя змея все еще были видны, мало кто смог бы узнать бывшего величайшего чародея-повелителя перемен. И сам Ариман также это бы не смог сделать. Стоило ему взмахнуть своей рукой, как сам хаос начал двигаться к нему, собираясь в единую точку. Безумные потоки нескончаемой энергии бегали между пальцев великого чернокнижника, пока тот пустым взглядом рассматривал их. Они проникали через трещины в его доспехе, испускавшим чистую тьму и пугающим пустотой даже прочих порождений варпа. Он не двигался и не шел, ему не нужно было, его цель сама придет к нему, очень и очень скоро. Дела плохи, очевидно, что мы не успевали. Несмотря на всю скорость, которую позволял развить корабль Каула, культисты были быстрее. Сейчас они проявляли просто поразительную собранность и организованность, чрезвычайно непривычную для фанатиков, поклоняющихся буквальному хаосу. Такое чувство, что они уже годами готовились к этому событию, собирая ресурсы и нужных людей, и сейчас просто завершили свой ритуал. Ужасающий, мерзкий, но оттого не менее могущественный и удивительный. «Мир плачет, он в агонии», — шепотом произнесла Мелисса. Она продолжала вести нас вперед, так как единственная умела управлять пустотным кораблем, пока остальные пассажиры, включая меня, пытались найти источник угрозы. Принцесса прямо на стальном полу сидела в позе лотоса, закрыв глаза и приподняв голову к небесам. Ее артефакты то вспыхивали от искр психической силы, то начинали издавать какой-то звон или щелканье. За все время странствий она не сказала и слова, хотя не то чтобы нам требовалась помощь. Я отчетливо ощущал, где слой за слоем снимают реальность, постепенно открывая врата проклятым силам. Буквально посреди ничего, далеко от всех центров цивилизации, подобное также было не свойственно культистам. Слишком уязвимое место, незащищенное от массированной бомбардировки. Империум даже города готов стереть, чтобы избавить от этой заразы, но хоть какая-то защита для них. А сейчас они зачем-то выбрали какую-то пустыню. Скорее всего, проклятые боги выслали кого-то из личных слуг, чтобы сохранить место. И не уверена, что даже обычные высшие демоны подойдут для столь уникальной задачи. Им ведь нужно просто поддержать канал между имматериумом и нашей реальностью, чтобы сконцентрировать собственные силы и окутать все волной энергии. Высока вероятность, что они не волнуются о защите, так как там нас встретят такие сущности, что способны и ракеты Экстерминатуса обратно в корабли отправить, произнесла напряженная Джея. И почему они всегда так не делают? Спросила Мелисса. Потому что даже у них не хватит ресурсов, чтобы провернуть подобное только с одной планетой, даже в те редкие моменты, когда они решают объединиться. Ведь даже столь защищенное место, как Сцинтилла, не сможет ничего сделать против орд высших демонов и чемпионов хаоса, ответил уже я сам. Уверена, что нашей подготовки хватит. Предупреждение уже доставлено, и скоро силы Милитарума полностью придут в действие, однако здесь они будут просто живым мясом. Каулсатры им прибудет не скоро, не говоря уже про Ильдар. Так что тут могут помочь только. Уверена, что Рейкхус с храмовниками явится туда лишь немногим позже нас, поэтому нет смысла тратить время. У него есть свои специалисты, способные немногим хуже нас определить угрозу прорыва в имматериум. И как бы нам ни неприятно, но сейчас придется забыть старые обиды и объединиться с ним. Пусть на некоторое время, так как знаю, что почти сразу же он попытается во всем обвинить нас. Если сразу же так не сделает, однако я надеюсь, что у него хватит здравомыслия сначала расправиться с демонами и только потом переключиться на нас. После этих фраз все замолчали, обдумывая свое. Надеяться на благоразумие настоящего психа, готового на костре сжечь любого из нас. В голову сразу же приходили идеи запасного плана. Приятно наконец-то встретить достойную личность. Я раньше встречал главу вашего ордена, и он был достойнейшим героем и защитником человечества. Уверен, что вы тоже не подведете и продолжите верой и правдой служить человечеству. Отчеты говорят, что он направил клинок на нового врага рода людского. С едва заметной улыбкой произнес мужчина в силовых доспехах, с высеченной самой известной и пугающей буквой всей галактики. Рейкхус изначально был высоким мужчиной, однако в своей броне лишь немногим уступал ангелам императора. «Я служу человечеству до последнего моего вздоха и всю вечность после. Как и каждый из моих братьев», — холодным тоном ответил Радок. Верховный маршал вместе с крепостью ордена отправился в великий крестовый поход на ксеносов, облюбовавших сектор Коронус. Какие-то металлические машины хоть и обладают довольно продвинутыми технологиями, однако ничего, с чем не справятся наши клинки и бесстрашие рода людского. Мы их быстро из земли выкопаем и сотрем с лица галактики. Капеллан черных храмовников с нескрываемым интересом рассматривал инквизитора перед собой. Крепкий мужчина, явно обученный сражаться с противником намного сильнее него, предположительно еще имеющий биологические модификации по защите от психических способностей. Астартес такие не требовались, благодаря гипнопрограммам и нерушимой воле они все имели некое сопротивление, однако мужчина напротив пошел в этом плане дальше всех, виденных им ранее. Приятно знать, что у человечества еще имеются герои, так как они нам нужны как никогда раньше. Грядет темное время, после которого человечество либо выживет и продолжит верно служить императору, либо сгинет в огне психического огня. Псайкеры набирают все больше сил и уже планируют свергнуть былое правительство, чтобы самим стать новыми царями, с кривым от злости лицом проговорил Райкхус. Радок никак не отреагировал на эту речь и просто бросил одно слово. «Доказательство? О, у меня есть доказательство», с довольной ухмылкой произнес инквизитор. «Я десятками лет по крупицам собирал информацию, организуя по всему сектору цепь доверенных мне людей, которые и показали, кто является причиной проблем в Каликсиде. Благодаря им я знаю и про предательство Антона Зерби, решившего обучить несанкционированного псайкера альфа плюс уровня, и про попытки организовать личную армию колдунов, разбросанных по всему сектору, чтобы один день заполучить всю власть в свои руки, и про одного лже-святого, устроившего прорыв демонов на Мальфе, пустив корни нового еретического культа. Уверен, что вас эта информация заинтересует больше всего, ведь что является большим грехом, чем не использование достойнейших воителей Золотого Трона против самого человечества. Часть 96. Герой. Часть 1. Именно поэтому мы не можем позволить себе проиграть. Это причина, почему мы обязаны до последнего сражаться за самый малый кусок нашей земли. Потому что стоит дать хаосу хоть сантиметр свободы, как уже скоро весь наш дом и наша земля исказятся и станут уродливым куском бездны, заменившей родные просторы, холодным голосом произнес я, рассматривая картины новой земли, преображенным пагубными силами. Посох начинал гореть в моих руках, однако не причинял вреда, лишь предупреждая о грядущей угрозе. Каждый метр земли преобразился, окрасившись в самые разнообразные цвета, и даже изменив свою структуру. Где-то камень стал мягким и упругим, подобно куску плоти, и кое-где сам песок обратился в некую жидкость, отдаленно похожую на густые куски слизи, частично растаявшие, но продолжавшие бороться за стабильную форму. Костяные хребты выросли посреди ничего, образов некую уродливую пародию над далекими горами. Ожившие куски плоти и даже чистой энергии шевелились на земле, вырываясь из черных песков. Системы сокрытия Каула делали нас пока что невидимыми для местных тварей, однако неизвестно, как долго мир сохранится. Культисты не просто серьезно взялись за это место, а полностью сконцентрировали здесь свои силы. С одной стороны, это хорошо для нас, так как один точный удар однозначно сокрушит силы хаоситов, но с другой все выглядит слишком просто. Чтобы мы не думали насчет культистов и демонов, но они точно не идиоты, и должны понимать все риски. Скорее всего, у них есть свои аргументы, гарантирующие их положение. И нам жизненно важно это выяснить до того, как все окончательно скатится в преисподнюю, произнесла нахмурившаяся Джея, явно тоже недовольная положением наших дел. Проблема в том, что двигаться дальше может быть слишком опасно, а успиксы начинают сходить с ума, показывая разительные изменения законов физики впереди. Еще немного, и не уверена, что мы вообще сможем двигаться вперед, не попав в случайную аномалию, произнесла Мелисса. Подозреваю, что как-то сокращать путь с помощью искажений пространства тоже не стоит, да, а то слишком велики шансы промахнуться и оказаться в самом имматериуме. Ну или просто переместиться на пару сотен лет вперед, задумчиво ответил я, хотя у меня есть идея, как прорезать нам путь вперед, однако нас тогда точно заметит. Я дам столько света, что нас могут со всей звездной системы найти. Впервые за все время наших странствий, принцесса открыла один глаз, внимательно посмотрев на меня. Джея выглядела менее заинтересованной, но кое-какой огонек в ее взгляде все равно проскакивал. И только Мелисса не скрывала своего восторга. Божественный свет проведет дорогу среди мрака и тьмы, найдет путь к новому, совершенному миру, где не будет зла и греха, где не будет погибели и боли, страдания и беспорядка, одухотворенным голосом произнесла она, словно бы цитируя что-то. И испепелит он всех врагов человеческих, оставив лишь верных сердцу и идеалов Золотого Владыки. И встретят они его в Царстве Небесном, где соберутся величайшие воины для последнего сражения в истории, закончила за нее медленно вставшая лысая ведьма. Как только мы достигнем допустимого предела, используй свои способности, святой, и лучше бы им в этот раз не подвести. Судя по ее едкому тону, ей не особо прельщала мысль работать со мной и использовать подобные средства, однако сейчас действительно нет другого выбора. Интересно, в чем причина такой необычной агрессии? Ранее все встреченные мной люди проявляли лишь искренний восторг, встретившись с подобным, Но вот эта женщина была исключением. Первоначально, мне было любопытно встретиться с другим псайкером небывалой мощи, не сошедшим с ума от невероятных потоков психической силы, проходящих через разум. Меня-то от безумия спасла необычная физиология и сущность психического зеркала, отражающего воздействие, а не проводящее его. Но что особенного в женщине напротив? Очевидно, что тут как-то завязаны ее артефакты, мутации и аугментации, но если бы все было так просто, Империум не сжигал бы всех могущественных чародеев при первой же возможности. Освети путь, когда мы достигнем первых краев бури. После этого нам нужно будет максимально ускориться, чтобы добраться до центра проведения ритуала, однако мы будем готовы, и сможем хотя бы некоторое время гарантировать защиту, произнесла Джея, которая переводила взгляд то на меня, то на другую свою ученицу. Я же закрыл глаза и сделал глубокий вдох. С каждым использованием этой способности управлять светом становилось все проще и проще, так как казалось, что крохотная капля божественной энергии оставалась во мне после каждого призыва. И чем больше ее накапливалось, чем больше остатков силы оседали в моей душе, тем проще было управлять светом, и тем роднее он казался. Даже интересно, к чему приведут подобные изменения спустя еще десяток или даже сотню подобных чудес. Обычный человек бы просто увидел, как мою фигуру резко окутало сияющее светло-золотое излучение, расходившееся во все стороны и даже за пределы корабля. Однако в варпе же, имматериум мгновенно озарился вспышкой, когда крохотный поток астрономика накоснулся меня, прошел через мою плоть с кровью и двинулся в нужном мне направлении. Разум мгновенно поразили крики ужаса и агонии, разошедшиеся со стороны всех демонов, однако никто из них не мог сейчас навредить мне, проводнику его воли. Вся искаженная реальность истошно кричала в агонии, пока хаос медленно, но верно отступал под напором чистого света. Костяные хребты распадались в пепел, едва рожденные твари мигом распадались в ничто, а все искажения и разрывы в пространстве мгновенно закрывались, словно бы пытаясь сбежать от этого света. На самом корабле обстановка была лишь самую малость более мирной. Мелисса едва справилась с тем, чтобы не потерять управление, но все-таки не в первый раз она видела подобное чудо. Джея замерла на месте, закрыв глаза и практически перестав дышать, пока ее ученица слегка сморщилась и сжала кулаки. «Будьте осторожны, мы не знаем, что будет дальше и когда они ответят». Джея не успела договорить, так как пространство вокруг нас мигом начало искривляться и практически разрываться на части. То были не какие-то хитрые и тонкие манипуляции варпом, а простейший и оттого удивительно эффективный метод атаки. Даже свет астрономика на мгновение погас, когда само мироздание начало рваться на части. Посох в моей руке стал практически светиться, столь сильно он накалился, однако вреда он мне все равно не причинял. Просто артефакт чувствовал связь со своим прошлым хозяином, оставившим в нем кое-что очень интересное и невероятно дорогое. «Настало мое время», — с легкой улыбкой произнес я, сжимая руку и хоть временно сдерживая реальность от распада. «Этого завравшегося колдунишку я возьму на себя. Советую вам как можно скорее покинуть это место, а то слишком велики шансы попасться под перекрестный огонь. А пока что, не прощаюсь». Я ничего больше не говорил откровенно шокированным людям, и даже не двигался. Нужна была только одна мысль, чтобы пространство с временем искривились, стальные стены корабля на мгновение разошлись в стороны, дав мне возможность вылететь. Пришлось сразу же сдерживать поток чистой, всепожирающей тьмы, явно желающей откушать одним могущественным псайкером. Однако, к ее сожалению, тьмой меня не напугать. Стоило мне сжать кулак, как тот начал светиться подобно миниатюрной звезде. Всего один хорошо поставленный удар, и моя рука прошла через поток черноты, моментально развеяв то на части. Взмах посохом, и все разрывы в реальности мигом исчезли, оставив пустынную местность и одну парящую над землей точку. Словно бы собранный из кусков разбитой мозаики, Ариман повис в воздухе и мрачно смотрел на меня, ничего не говоря. Он собирал вокруг себя целое море психической силы, из-за которого сама реальность начинала искрить и переливаться всевозможными цветами. Ариман выглядел странно. Его душа источала неестественное свечение, пульсировавшее от неизвестной мне силы, а в глазах была видна сама бездна. Однако, увидев ее, я лишь усмехнулся, взял покрепче посох и приготовился к битве. «Твои ауспексы тебя точно не подводят, техножрец?» — сурово спросил Атрей, смотрящий на экраны и уже достающий свой легендарный меч. В прошлом Велизарий точно бы заинтересовался им, но сейчас он полностью был посвящен анализу поступающих данных, не имеющих никакого смысла с первого взгляда. Мертвая сталь может подвести, но машинные духи не врут. Просто они сами не понимают, как возможно то, что происходит. Надвигающаяся психическая буря подобна волне имматериума, несущего к нам куски души сил со всего сектора, холодным тоном ответил техножрец. Однако это лишь метафорически говоря, на практике все на порядок сложнее, и путешествие в империях не имеет ничего схожего с мореходством. Вот только, словно бы какая-то кучка псайкеров поверила, что все-таки имеет что-то общее и таким образом буквально оседлала волну психической силы, преодолев космические просторы в необычайно короткий срок. «У меня есть одна теория, кто способен провернуть подобное», — хмуро ответил кустодий. Следующую минуту никто не говорил, и оба древних мужчины просто следили за показаниями датчиков, предвещающих прибытие в систему десятков неопознанных пустотных кораблей, которых с каждой секундой становилось только больше. И пусть столица всего сектора была под защитой целого субсекторального флота, но даже он оказался вскоре превзойден прибывающей армадой, все прибывающей и прибывающей. Согласно первичному анализу, все корабли явно в не лучшем состоянии, и словно бы сделаны буквально из мусора, задумчиво произнес Велизарий. Мое серое вещество еще не подлежит полной замене, а потому сам понимаю, кто является нашим врагом, однако не странно ли такое совпадение? Орки не меньше людей сражаются с хаоситами, и никогда за всю историю не объединялись с ними. А потому как они могли знать о грядущем событии, Габриэль рассказывал, что во время столкновения с кхарнитами, с последними разобрались зеленокожие. Так может те уничтожили лишь основную силу хаоситов, а оставшихся отпустили, чтобы те привели их к большей драке? Каул ничего не говорил, обдумывая слова кустодия, когда к нему пришло новое экстренное сообщение. Атрей спокойно дождался, когда техножрец закончит обрабатывать информацию и отдавать новые приказы. А тот, судя по участившимся щелчкам, не был рад ей. Эльдары только что сообщили, что силы отца чумы напали на них. Пока что до штурма их мира корабля еще далеко, но битва идет активная. И особенно им не понравилось то, что кто-то могущественный разорвал барьер между материальным миром, имматериумом и паутиной, отчего им пришлось экстренно возвращаться в наш мир. И здесь их сразу же встретили еще и слуги кровавого бога, пусть по отдельности и не особо многочисленные, но вместе представляющие великую угрозу. Передай им, чтобы они двигались к Сцинтилле. К счастью, у нас совсем находится один флот, способный разобраться с хаотической заразой. Субсекторальный флот не справится со всей этой напастью. Кустодий лишь хмыкнул на эти слова, а я и не про него. Босс, знаете, я, пожалуй, все-таки в пустоту отправлюсь. Не так уж соскучился по поверхности, если подумать. Однако было бы также неплохо потом найти другой кораблик, скажу честно. Ваша удача, ну, феноменальная, к ней подходит отлично. Боюсь, правда, тут оно будет употреблено не в совсем положительном ключе. А в нашем деле без удачи ведь никуда. Маркус ничего не ответил на слова своего вернейшего друга и ближайшего союзника. Вольный торговец просто пустым взглядом смотрел вперед, на бегущих в ужасе людей, на вырывающихся мутировавших монстров с кучей щупальцев и клешней, бегущими за ними, и солдат планетарных сил обороны, безуспешно сражающихся с гигантским серокожим порождением, вызывающим ужас одним своим существованием. Но впереди всех двигался космический десантник в сиреневой броне. Одна его рука являлась длинной плетью щупальцем, пока во второй тот держал длинный окровавленный клинок, нашедший уже не одну жертву. И в глазах этого Астартес были только безумие и гнев. И всем, кому не повезло оказаться в космопорту, придется встретиться с ним. Знаешь, думаю, после окончания всего, стоит двинуть куда-нибудь в Коронус или вообще за границу галактики, прямо в неизведанные пределы. Теперь мне даже немного интересно, какие ужасы сможет вкинуть моя удача. Глава 97. Герой. Часть 2. Стоило нашим психическим силам столкнуться, как целая волна чистой энергии прокатилась по полю боя, уничтожая все на своем пути. Его новая, значительно возросшая, неистово дикая мощь и мое мастерство реагировали друг на друга не лучшим образом. Здесь, в месте, где реальность наиболее тонка и практически властвует имматериум, наши возможности имели еще меньше ограничений, чем в обычной ситуации. Каждая наша мысль могла изменять сущее подобно мягкой глине, а потому наша битва скорее походила на сражение концепции и идей, чем на настоящий физическим поединком. Простые мускулы и удары сейчас были бесполезны, а потому приходилось сражаться по-новому. Вот Риман из окружающих мелькающих теней создал гигантское нечто, напоминающее семиголового темного дракона, растущего еще больше с каждой секундой. Однако прежде чем этот зверь успевает хоть что-то сделать, я преобразовал один из немногих лучей света, пробившихся через темно-алые тучи. Соткал из него золотого всадника с копьем, сразившего чудовище одним ударом, после чего мой воин направился в сторону главного чернокнижника. Но тот уже был готов ответить мне. Одним взмахом руки он поднял с земли кучу пыли, быстро разросшуюся в бушующий ураган пепла, пожирающий все на своем пути. И стоило моему всаднику только приблизиться к нему, тот мигом потерял все божественное свечение, заметно ослаб и словно бы даже состарился. Его копье покрылось ржавчиной, зверь практически иссох, а броня покрылась трещинами. Через мгновение ураган полностью поглотил его, разорвав на куски, после чего двинулся дальше. Взмахнув посохом, направил его конец на далекое, едва видимое слабое пламя, которое мигом вспыхнуло суперновой, поднявшись стеной пламени вверх. Поток огня быстро принял форму разгорающегося раскаленного шара, столь горячего, что сама реальность плавилась возле него. И направив тот в сторону урагана, я наблюдал за чудесной реакцией. Безумный ураган пытался поглотить и уничтожить и огонь, однако чем ближе тот был к творению Аримана, чем сильнее то распадалось и развеивалось. Последний поток ветра исчез, стоило ветру попытаться поглотить чистый огонь, даже у этого беспорядка оказался предел. Огонь продолжил свое движение, разрушая все на своем пути, и остановился лишь в нескольких метрах от темного чародея. Тот просто хлопнул в ладоши, вызвав невероятно громкую волну звука. То была уродливая симфония, словно бы сочетающая всю мерзость во всем мире, саму идею греха и порока, сконцентрированную в одном максимально малом моменте. Мое маленькое солнце не выдержало подобного и мигом погасло. Из всполохов пламени выскочила невероятно быстрая серая тварь с чудовищно большим ртом, пытавшаяся сожрать меня, однако я мгновенно исказил пространство, выбросив тварь прямиком в варп. Также пытался просто разорвать колдуна на части, искривив реальность и потянув со всех сторон одновременно, однако тот каким-то чудом успел переместиться во времени на микросекунду вперед и спастись. Наш бой каждое мгновение менял мироздание вокруг нас, однако как бы долго мы ни сражались, победитель все не выявлялся. Стоило Риману попытаться атаковать меня ментально, как его сразу же встречал поток чистого света, проходящего через мое сознание. Любые мои попытки поразить колдуна золотыми копьями встречали лишь мертвых демонов, которыми он прикрывался. Стоило ему бросить в меня сгусток кричащих в агонии душ, поглощающих жизнь вокруг себя, как я стирал их одним потоком очищающего огня. После своей погибели Риман набрал голой мощи, но потерял в контроле и искусстве. И это одно уже делало его значительно слабее и куда меньшей угрозой, чем мог бы быть один из величайших колдунов в галактике. Несмотря на то, что я успевал отвечать ему только благодаря золотому свету, из-за которого все мое тело практически светилось подобно лампочке, мастерство в нашей деле куда важнее чистой силы. Крепко сжав посох в своей руки, я закрыл глаза и медленно выдохнул. Время замедлило свой ход, однако подобное не остановит Аримана ни на секунду. Он явно уже готовил новую атаку, которая обязательно убьет меня, стоит ей попасть, но это и не будет скоро иметь значение. Стоило мне влить каплю расплавленного света, как посох словно бы зашипел. Творение темного чернокнижника и великого колдуна, с которым Ариман провел тысячи лет, нельзя было назвать обычным артефактом. Используя его в качестве проводника собственной воли и психических способностей, посох для него стал чем-то большим, чем простым инструментом. Каждый раз, творя чудеса и изменяя реальность, он держал его в руках, проводя через него свою власть на окружающий мир. И потому, когда его душа распалась на кучу осколков, та часть, больше всего связанная с таинством чародейства и управления миром одной волей, стала частью его самого верного инструмента, и до этого практически ставшего частью его самого. И пусть новый чемпион бога перемен также представлял большую опасность, но это был уже не тот человек, который пошел против воли своего отца, попытавшись изменить собственную судьбу несмотря ни на что. Не та личность, что тысячи лет обводила вокруг пальцев самых опасных личностей галактики и всего имматериума. Не тот герой, что пытался спасти своих братьев до последнего. Всего лишь тень былого. Я знаком с подобным больше, чем кто-либо еще. Моя судьба тоже может завершиться в роли пешки в руках богов, но по крайней мере я постараюсь уйти достойно. А вот видеть то существо, что нацепило на себя кожу первого ученика Магнуса, что-то неестественное просыпалось глубоко во мне. Я не дурак и понимаю, что из рук пагубных сил уже не сбежать, а из разбитого стекла не сделать целое зеркало, но кое-что сделать все еще в силах, наконец-то закончить его жалкое существование. Я чувствовал, как пространство вокруг меня искривлялось, пока потоки проклятой силы пытались опутать меня и привести прямо в варп. Смешки и крики демонов уже доносились до моих ушей, и их слова не предвещали ничего положительного. Они были в шаге от того, чтобы разорвать мою плоть с душой на части, и лишь мгновение отделяли меня от погибели. Но в самый последний момент я все-таки успел. Посох в моих руках вспыхнул подобно звезде, из-за чего вся тьма мигом сгинула, и даже сама фигура, творящая чары, замерла на месте. Его глаза сияли от проходящей силы, но в них сейчас не было осмысленности, только дикая и холодная жажда сделать себя вновь цельным. Направив посох в тень былого чернокнижника, тот даже не пошевелился, чтобы помешать мне. Свет вокруг меня изменился, превратившись в мириаду разнообразных красок, после чего небольшой огонек направился в сторону чародея. Тот не сопротивлялся и не уворачивался, чувствуя его приближение. Чародей замер на месте, очарованный куском чего-то, когда-то бывшего для него невероятно важным. Быть может, Риман и был безумным колдуном, однако одна черта в нем продолжала гореть даже после предательства Империума. Он скорее сам себя уничтожит, чем позволит кому-то управлять им подобно марионетке. И если раньше он не видел нити, за которыми им управляли, то теперь все куда очевиднее, а потому ощущал, что он сам скорее умрет, чем продолжит так существовать. И крохотный кусок его собственной души, находясь так близко к нему, позволял хоть на время сбросить наваждение изменяющегося бога и получить хоть какой-то контроль над телом. Стоит им вновь воссоединиться, как чародей станет на порядок умнее и потому опаснее, однако я не собирался позволить этому случиться. Взмахнув посохом, поток белого, практически ослепляющего огня, волной вырвался в его сторону чародея. Ариман не двигался и не сопротивлялся, продолжая стоять на месте, даже когда огонек души медленно коснулся его и исчез в его груди. Когда пламя достигло его брони, поток черного дыма начал вырываться из трещин в его доспехе, а все демоны вокруг издали чудовищный крик боли. Дыма становилось все больше с каждой секундой, пока всерушающее пламя уничтожало все на своем пути. Несмотря на все мои навыки, даже мне было тяжко поддерживать умение, являющееся вершиной развития пиромантии. Не моя основная дисциплина, отчего спустя время даже я начал ощущать последствия. Огонь словно бы потек по моим венам, начав медленно сжигать меня самого. Клетка за клеткой медленно сгорали, принося сводящую с ума боль. Пламя было столь диким, что даже я едва держался, чтобы не пасть в его пучину и не обратиться кучкой праха. Однако помогло то, что мой противник практически не сопротивлялся порывам огня. Вернув себе часть сознания, на него мигом навалилось понимание, кем он стал. Я видел в алых глазах Римана, что тот теперь действительно понимает, на что себя обрек. «Теперь я вижу», — холодным голосом произнес чародей, пока пламя пожирало его. «Все мы являемся пешками в руках высших существ, ведущих свою игру. Ты, я, теперь мне известна и твоя судьба. Мне суждено сгореть в огне, но тебя ждет нечто куда худшее. Вечность невиданных мук. В конце концов хаос поглотит все и вся, и ты будешь наблюдать за мучительной гибелью всего, за что сражался. Мы все сгинем в этом чертовом колесе, но я уйду на своих условиях, не сломленный. А вот тебя ждет куда более страшная судьба. Ужас без конца». В последний раз посмотрев на меня, Ариман сжал кулак, после чего пламя вспыхнуло с новой, невиданной силой. Вспыхнув подобно горящей свече, огонь мигом поглотил все его тело и даже душу. Всего мгновение потребовалось, чтобы один из величайших чародеев галактики сгинул раз и навсегда. «Но каким же все-таки мудаком ты был?» — сквозь зубы проговорил я, пытаясь вырваться из бушующего инферно, что он оставил за собой. Целый ураган огня разрастался, грозясь пожрать все на своем пути. Даже демоны, готовые уже через мгновение нахлынуть с собой материальный мир, в страхе убегали от пламени, сжигающего даже души. И мне лучше бы тоже покинуть это место как можно скорее. Не став заморачиваться со сложными техниками, я просто взял и телекинезом откинул себя как можно дальше от центра огненной бури. Полетел примерно в сторону, куда направились мои союзники. За них не особо волновался, так как три могущественных и довольно опытных псайкера вполне могут за себя постоять. И даже если нагрянут демоны, то они станут не особо большой угрозой для... С потока мыслей меня сбил выскочивший из ниоткуда демон, пытавшийся разорвать меня шестью конечностями, каждая из которых оканчивалась бритвенно-острым метровым лезвием. Не имея времени на разные приемы, я просто вдарил кулаком по насекомоподобной твари, мигом разорвав ее внутренности на части. И пусть демоны подобные физические раны только небольшую боль вызвать могут, но если сконцентрироваться и пропустить капельку света через кулак, то он уже запоет совсем по-другому. Тварь не успела даже вскрикнуть и ударить меня в ответ, когда просто распалась на составляющие. Однако прежде чем у меня появилась новая возможность продолжить движение, еще два чудища выскочили из красного тумана, резко окутавшего всю землю вокруг меня. Новые твари выдержали всего по паре золотых копий, но это было только начало. Целый легион демонов начал волнами нападать на меня. Не было конца этим тварям, и пусть мне требовалась всего одна секунда, чтобы разобраться с двумя-тремя чудищами, их просто слишком много. Бесчисленный поток порождений хаоса, спустя несколько минут уже десятками накидывался на меня. Они все так же хорошо горели во свете астрономикона, но на их место приходили новые самоубийцы. Глубоко вздохнув, я расправил плечи и, оглядывая мир сияющими светом глазами, произнес всего одно слово: «Полная силы, хватит». На мгновение вспыхнув подобно звезде, свет стер с лица земли всех тварей вокруг меня, при этом закрыв и прорехи в реальности, откуда выбирались чудища империи. Алый туман тоже прорядился, открыв вид на далекие, преображенные пагубными силами горы и бушующий столб энергии, исходящий с земли. Неприятная задержка, но главное, что центр сил врагов оказался совсем близко. Осталось всего лишь уничтожить ритуальный круг, и дело решено.